подталкиваемый другими певчими великой княжны, Алеша взял бандуру и стал настраивать ее. Итальянцы заинтересовались невиданным инструментом и подошли к нему. Цесаревна села в кресло и протянула ноги в ботфортах. Сзади нее стали Нарышкина, Рита и Грунштейн. Остальные сели по скамьям и табуретам. Перебор струн был печален, аккорд раздался надрывным стоном. Задумчиво стало лицо Розума. Густые черные брови нахмурились, мрачный огонь загорелся в темных прекрасных глазах. Он наложил ладонь на струны и, притушив их, стон сказал, вставая: «Треба знать, ваше высочество, що буду спевать. Пой, что на душу ляжет. А ну, заспеваем пробе ради». Грустная и нежная раздалась песня. «Добрый вечер тоби, зелена дубраво. Переночуй хоть ниченьку мне молодого. Не переночую, бо славоньку чую, а про твою казаченьку головку буйную». Звенящие аккорды струн прервали на миг песню. Розум продолжал большим чувством. «Добрый вечер тоби, темный байраче, переночуй хоть ниченьку ти волю казачу. Не переночую, бо жаль меня буде, щось у лузи сизи голубь жалебненько гуде. Вже ж про тебе, казачоньку, ворги питают, що до ей ночи в темном лузе все тоби шукают. Ей, як крикни, казаченка, догаю, догаю, не сжидайте, верененьки, сам вас накликаю». Печальная была песня. Не рассеяла она черных предчувствий цесаревны. Цесаревна ушла с ассамблеи раньше, чем уходила обыкновенно. Арапы с канделябрами пошли впереди, освещая ей путь по темным коридорам и лестнице. За арапом шел Листок, за ним цесаревна. «Грюнштейн», — сказала она, проходя мимо адъютанта Преображенского полка, — «следуй за мною». Черные тени следили за ними по коридору и метались с колыханием пламени свечей. По мраморной лестнице цесаревна поднялась в свои покои и вошла в уборную. Сонные девушки повскакивали с кресел. В уборной было темно. Один ночник мерцал мелким, ничтожным пламенем. Арапы поставили канделябры перед зеркалом. Темнота ушла из комнаты. Елизавета Петровна села в кресло. Девушка накинула на нее пудромантель. Парикмахер стал снимать парик и убирать цесаревне волосы на ночь. Парикмахер был калмык, девушки русские. «Грюнштейн», — сказала цесаревна и продолжала по-французски, — «только не называйте здесь перед слугами имен. Сии есть правда, страшные эхи, что дошли до меня сегодня. Почему его не было на моей ассамблее? Он не мог быть принцессой. Он арестован и посажен в каменный мешок». Краска сошла со щек цесаревны. Что же случилось? На прошлой неделе в одном обществе он говорил про вас. Он сказал, что напрасно выбрали и посадили на трон Анну Иоанновну и позабыли про истинную наследницу, про дочь Петра Великого. Только и всего? Вполне достаточно, принцесса. Ваше высочество, знаете, в какое опасное время мы живем? О неосторожных словах сих донесли. Он русский. Он вами был отмечен и превознесен. Его взяли на допрос. Ваше высочество, знаете, что сие значит? Не может сего быть. Неужели вы думаете? Его пытали. Кнут, вырезывание языка, Камчатка неизбежна. Цесаревна закрыла ладонями лицо. Как? По этому нежному телу будет... Нет, уже гулял кнут палача, прекрасное лицо изуродовано, томный голос пропал. Нет, нет, нет. Она кричать была готова, точно она сама перенесла всю эту страшную пытку. — Я пойду молиться, — сказала она Листоку и Грюнштейна. Когда те вышли, она с таким необычным и несвойственным раздражением крикнула парикмахеру. — Скорее, братец, что там копаешься? Не покойницу чай убираешь. Живой человек перед тобой. Отпустив парикмахера, она прошла в опочивальню. Девушки раздели и разули ее. Она прогнала их, хотела быть одной. Все опостылило. И стало противно ей здесь. «Шубин! Шубин!» — беззвучно шептали ее губы. «Алеша, милый, как же так? Все кончено? Навсегда плетьми, с вырванным языком, сослан. Это они мне мстили. Ему за меня». Не могла представить себе всю непоправимость несчастья. В ушах звучало только что слышанные песни. «Не переночую, бо жаль мне буде, щось у лузи сизи голубь, жалобненько гуде. Сизый мой голубь, Шубин, где ты?» На ночном столе в бронзовом шандале мигал ночник. В углу у божницы в малиновом стекле теплилась лампада. Цесаревна опустилась на колени, долго смотрела она на темный лик и точно пытала его. Знала она, что уже ничего нельзя сделать, что надо смириться, надо себя сберегать. Ничто. Не то, что она дочь Петра Великого, великая княжна, цесаревна, любимая народом. Любовь народа даже вину ей поставит. Ничто не может помочь ей спасти и избавить от пытки и ссылки Шубина. В памяти вставали восторженные виваты, которыми ее только что встречали. Вспоминалась громовая песня, слышанная ею осенью, когда мимо дворца шел с учениями Преображенский полк. «Краше света нам Елизавета! Вот кто краше света!» Все это обман. Ничто. Любовь народа, ее солдат, ни к чему. Следят, подслушивают, тысячи ушей, прилаженных к замочным скважинам ее дома. Тысячи глаз подсматривают за нею и обо всем доносят. Нет, что же, куда уж за Шубина заступиться? Надо себя спасать, свою красоту избавить от плетей, от урезания языка, от ссылки в далекие полуночные края. Она засветила свечу и долго звонила в бронзовый колокольчик, пока заспанная девушка не явилась к ней. — Скажи Чулкову, лошадей, чтобы на завтра с утра приготовил, и возок. В Москву поеду, — расслабленным голосом сказала цесаревна. — Да чтобы отец Федор раненько пришел молебен служить. Когда пришло решение, стало спокойнее на душе. Цесаревна лежала на спине. Мысли неслись в ее голове, лишая сна. Поехать в его Александрово. И там, в Александровском Успенском монастыре, принять иноческий чин. Уйти совсем от гнусного мира, доносов, пыток и казней. И молиться, молиться, молиться. Прекрасное тело, разогретое танцами и волнением, благоухало пудрой и французскими духами под пуховым одеялом. Каждой жилкой, каждым нервом ощущала его молодая женщина и сквозь темные мрачные мысли не могла остановить биение крови, радости жизни, счастья, дышать и быть молодой и здоровой. Напрасны печальные мысли. Никогда этого не будет. Никогда ни в какой монастырь она не пойдет. Жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Грешное тело никуда никогда не пустит взволнованную, потрясенную, растерянную душу. Утром после молебной долгой беседы с отцом Федором цесаревна села в крытый возок на полозьях и помчалась в Москву в тайной надежде, что ничего не было, что она найдет Шубина живого и здорового в селе Александровском. Перед отъездом она призвала к себе Листока и велела передать ее поклон хору честному воспевальному товарищам, а особливо Алексею Григорьевичу, и приказала назначить его к себе камердинером и считать наравне с другими камердинерами Чулковым, Полтавцевым и Штерном, отпускать ему к поставцу его высочества, окромя банкетов и приказов, водки, вина и пива. Через день и два водки и вина по кружке, пиво по четыре в каждый день и именоваться ему впредь Разумовским. Глава пятая. Цесаревна Елизавета Петровна возвратилась из Москвы только в мае следующего года. Она заехала в Петербург на один день заявиться к большому двору. Ей тяжело было видеть тех, кто мучил и изуродовал ее любезного Шубина. При большом дворе ее не жаловали и опасались. Императрице Анне Иоанновне было не до нее. Занятая нарядами, лошадьми, птицами, а больше всего Бероном, стареющая, дурнеющая, она не любила, когда подле нее была красавица цесаревна. Она рада была желанию великой княжны поселиться уединенно в петерговском Монплезирном дворце. Как не разжигала в себе цесаревна огонь раздражения, негодования и скорби о Шубине, время заливало и гасило его. Печаль, тоска, воспоминаний о прошлых сладостных утехах постепенно проходили. И с первыми вздохами весны, с запахом ландышей, березовых и тополевых почек, вставали такие жгучие живые воспоминания о недавнем прошлом, что цесаревна не могла с ними бороться. Она постилась, молилась, часами не вставая с колен, скакала на лошадях по полям и лугам до утомления, гребла на лодке по заливу и каналам, ходила с французским коротким мушкетом на тягу вальшнепов у Тимяшкинского леса, до одури танцевала минуэты и англезы со своими придворными, с доктором Листоком, с Алексеем Григорьевичем Разумовским и с Ранцевым. Наблюдала, как ловила в амурной сети лукавая, страстная и не очень красивая Настасья Михайловна. Часами слушала игру итальянского оркестра и французское пение. Охотничьи арии, пастушеские песенки, бержери, бокажер, водевили, мюзет, ронда, минуэты, гавоты сменялись в сладких и нежных напевах. Французская музыка, французский язык будили другие мысли о том, что могло случиться и чего не было, и где вместо радости было жгучее оскорбление, плоть не утихала, не смирялась. Каждое утреннее бормотание дроздов в соснах и липах Монплезирного сада, дневной ропот фонтанных струй и звон бегущих мимо дворца ручьев —